тюрьма в тюрьме. Арест Петьки особенно тяжело переживал Илюша Воробей. Надежды на то, что Петьку выпустят, не было никакой. Илюша кое о чем догадывался. Вадик понимал, что между гибелью Руди и арестом Петьки существовала связь. В кармане у Руди были патроны. Их, конечно, нашли. «Что ж теперь делать?» – вздохнул Жан. «Не так-то просто придумать», – ответил Владок. «Теперь все будет зависеть от его стойкости. И нам тоже надо быть готовыми ко всему». В огромной тюрьме, какой являлся весь лагерь, существовала маленькая, несколько камер. В тот день, когда сюда привели Петьку, все камеры были заполнены. Да и вообще, наверное, они никогда не пустовали. Эсэсовец открыл одну из железных дверей, выходивших в общий узкий коридор с цементным полом, и с силой толкнул Петьку. Блоха так и покатился. Превозмогая сильную боль в правой коленке, он поднялся и оглядел камеру. Она была похожа на узкую бетонную яму. Вверху едва светилось маленькое оконце с толстой железной решеткой. В правом углу крохотный столик и табурет. При входе параша. К левой стене была приставлена ржавая койка с гнилым соломенным матрацем. В левом, самом темном углу, стоял человек, одетый в робу узника. «Ушибся?» – послышался голос. Петька ничего не ответил. И так ясно, что ему больно. Не на пуховик упал, а на цементный пол. Что-то в голосе узника не понравилось Блохе. Какие-то жесткие нотки, и он не стал изливать свои жалобы. Со всяким встречным и поперечным пускаться в знакомство он не собирался. Да еще здесь, в лагерной тюрьме. Гестаповцы в два счета могут подсунуть провокатора, который продаст вместе с потрохами. Только уши стоит развесить, да язык развязать. Вон ребята на прошлой неделе провокатора изловили в 48-м блоке. С виду тот был узник как узник, изморен, просто доходяга, избит. «Что молчишь?» — опять спросил незнакомец. «Не бойся, не съем». «Да я не боюсь», — выдавил Петька. «Смелый ты. А за что сюда попался-то?» «Ну нет», — про себя усмехнулся Петька. «Не на того нарвался». И он, в свою очередь, спросил. «А ты за что?» «Да ты не бойся», — рассмеялся незнакомец. «Я не шпион какой-нибудь, не продам». «На лбу ни у кого не написано», — сказал Петька, потирая больное место. «Верно говоришь, мальчик», — ничуть не обиделся человек. «Ты мне начинаешь нравиться. Посмотри, написано ли у меня на лбу, что скоро меня убьют». Петька испуганно посмотрел на незнакомца, который произнес эти страшные слова спокойно, словно говорил о чем-нибудь обыкновенном. «Да, дорогой, меня скоро не будет. Повесят или расстреляют, или укол сделают. Что-нибудь подберут». Петька гадал, какой национальности был незнакомец. Грузин или армянин, в общем, кавказец. Черноволосый, крепкий, высокий ростом. Лицо смуглое, волевое. Когда говорил, глаза его из полутьмы поблескивали дерзким огнем. Узник сказал, что он из Азербайджана, где ему уже наверняка не удастся побывать. Настоящее имя его – Акпирагаев, но в лагере он известен как Иван Спорт. Акпер рассказал Петьке, почему попал в тюрьму. «Все началось вот с этого», — сказал он и расстегнул арестантскую куртку. Петька увидел обыкновенный армейский ремень с медной пряжкой, на которой была пятиконечная звезда. Пряжка, старательно начищенная, так и сияла. «Этот ремень», — продолжал Акпер, — «я тщательно прятал от эсэсовцев. Когда попал в лагерь, в вещевой камере у меня все отобрали. Но я упросил работавшего там Костю Руденко вернуть мне ремень и твердо решил не расставаться с ним. Потому что когда он на мне, солдатом себя чувствую. Вот так, мой дорогой». Но как-то я неосторожно распахнул куртку, и ремень заметил эсэсовец. Это было не здесь, а в лагере Шверта. Я там на кухне работал. Эсэсовец потребовал сдать ему ремень. Понимаешь, чего захотел? Я сказал, не отдам. Он бросился отнимать. Я оказался сильнее его, да еще злость прибавила силы. Схватил я этого шакала, приподнял и бросил в котел с кипящей кашей. Он рта разинуть не успел, только начищенные сапоги торчат кверху. Я тогда поскорее закрыл крышку и запер котел. У Петьки мурашки побежали по спине. Вот это смелость! Надо же сделать такое! Только вот каши жалко, целый котел. И Петька насчет каши сказал Акперу. Да, каши жалко, проглотил слюну узник. Надо было его просто задушить руками. Ребятам в тот день каши меньше досталось. Жаль ребят, они и так голодные, а тут я с этим эсэсовцем. Вот так, дорогой, я здесь и очутился. Акпер сверкнул глазами. Жалею, что только одного прикончил. Надо было десяточек за собой в могилу увезти. Акпер прошелся по камере, заглянул зачем-то под стол, потрогал его. Потом подошел к койке и тоже ее потрогал, будто бы испытывал прочность. Повернулся к Петьке. «Слушай, дорогой, нет ли у тебя чего-нибудь такого?» Он сжал кулак, будто держа нож. У Петьки в кармане давно уже болталась металлическая ручка от сломанного шомпола. Он протянул ее узнику, не понимая, чего тот хочет делать. «Сойдет вот это?» «Ну-ка, ничего, сойдет». И Акпер положил ручку в карман. «А зачем она тебе?» — поинтересовался Петька. «Нужно, скоро узнаешь. А вот ты мне так и не рассказал, за что тебя сюда упрятали». «Говорить или нет?» — подумал Петька. «По провокатору он не похож, можно довериться». «Нет, подожду». «Я убежал с работы», — придумал Петька. «Зеленый поймал». «Где ты работал?» «Каменоломня. По-немецки Штайнбрух называется». «Молодец, если убежал. А вот за то, что поймали, не очень молодец». «Акпер, а ты комсомолец или партийный?» «В партию вступить не успел. Комсомолец. Так и умру комсомольцем. А ты, конечно, пионер». «Пионер!» В это время заскрежетали запоры. Дверь открылась. В коридоре стояли три эсэсовца, один офицер и два солдата. «Большой, иди сюда!» — кивнул офицер. Акпер решительно шагнул к двери, крепко сжимая в кулаке ручку от шомпола. Переступив порог, он коротко и энергично взмахнул рукой, и офицер упал, как подкошенный. Удар по голове был молниеносным. Акпер успел ударить еще солдата, но тот вовремя уклонился, и ручка от шомпола задела только его левую щеку. Второй солдат нажал спусковой крючок автомата. Длинная очередь, и Акпер рухнул на труп сраженного им врага. Все это произошло так быстро, что Петька, как говорится, не успел глазом моргнуть. Это было похоже на вспышку молнии. В темном небе огненная линия прочертила ярчайший след и потухла. И Петька сейчас жалел, что не рассказал о тайне герою. Наверное, тот похвалил бы его. Дверь камеры захлопнулась. Петька остался один. Совсем стемнело. Он лег на жидкий, отвратительно пахнущий матрац. Если бы сейчас сразу заснуть. А перед глазами Петьки все еще стояла эта сцена. Он видел волевое, решительное лицо Акпера с черными, сверкающими глазами. В ушах слышался треск автоматной очереди. Петька впал в полузабытье. Ему показалось, что камера вдруг стала большой, и уже совсем не камера, а какой-то уютный дом. О чем-то тихо разговаривают ласковые женские голоса. Петька все силился разобрать, о чем женщины разговаривают, но так и не мог. Кажется, они готовили завтрак, потому что позвякивала посуда. До Петьки доносились вкусные запахи. Он сделал усилие, приподнялся. Нет, камера все та же, ничего не изменилось. Только на потолке тускло светился плафон. Эсэсовцы зажигали в камере свет, когда им было нужно. Петька снова забылся. Опять в его мозгу стали появляться видения. Закачалась и исчезла одна из стен камеры, и будто бы Петька уже у моря. Даже чувствует ветерок. Море, море, тебе нельзя забыть. Ловля рыбы, воркухи в старом заржавленном котелке. Смелые набеги на неприятеля, чужих мальчишек, не детдомовских. Петька командовал эскадрой, состоявшей из двух старых рыбацких лодок. Однажды отважный капитан вывел свою эскадру в море и так увлекся походом, что попал в густой туман. Берег скрылся из виду. Эскадра потеряла ориентировку. Петька стал всех успокаивать. В походе, мол, всякое бывает. Выплывем куда-нибудь. Галя Носова, которую Петька впервые взял в поход, заплакала. Сидит, а слезы на дно лодки льются, хоть вычерпывай. Так и проревела до тех пор, пока их не разыскал сторожевой катер. Где теперь Галка? Петька к девчонкам относился безразлично, даже равнодушно. И плаксы, и слабенькие такие. Обижать он их не обижал, и внимания никакого не оказывал. И никого из них он не вспоминал, только вот одну Галку разве. Петьке стала вспоминаться вся его жизнь, с того самого дня, когда он начал помнить себя. Воспоминания чередовались быстро и вставали так ярко, словно все произошло только вчера. Петька силился остановить поток картин, но это невозможно было сделать. «Уж не с ума ли я схожу?» – испугался Петька. Рой видений был прерван шумом замка. Опять включился свет. В комнату вошел эсэсовец. «Ком?» – сказал он. Петьку привели в комнату и оставили один на один с пожилым человеком, одетым в гражданский костюм. Колючий взгляд, гладко прилизанные, седые, с желтизной волосы, тонкий кривой нос, широкая, плотно сжатая щель рта. «Мне кажется, что ты голоден, и я хотел бы тебя накормить», сказал следователь на чистом русском языке. «Посидим, поедим, побеседуем». Петька понял, что означало это «побеседуем». «Нет, я почти не чувствую голода», ответил он. «Почти? Я удивляюсь, мальчик. Ты так истощен и почти не хочешь есть». Следователь взглянул на часы. «Сейчас уже 2 часа ночи. Ужин давно закончен. Но если человек голоден, времени не должно быть препятствием. Ну так как, поужинаем?» Следователь очень любезно, почти с обожанием, смотрел на блоху. «Я не привык так поздно ужинать и так рано завтракать», — отрезал Петька. «Ничего, когда-нибудь привыкнешь. Голод не тетка, как говорит пословица». «Даже пословица наша знает», — удивился Петька. Следователь открыл ящик стола и неторопливо, все любовно осматривая, принялся выкладывать всякие соблазнительные вещи. «Дым Отечества нам сладок и приятен. Вот смотри, что за еда у меня имеется. Это не какие-нибудь рзацы, все натуральное, и все ваше, русское. Вот смотри, это русское масло, сливочное, высший сорт. А это ваши консервы, шпроты. Едал когда-нибудь?» «Разумеется, не едал. Не каждый бедняк может питаться шпротами. А теперь взгляни вот на это. Конфеты московской фабрики «Красный Октябрь». С ними ты будешь пить чай. Он уже готов». И следователь показал на большой термос. Петька был поражен. Действительно, на столе лежало все советское. Шпроты, масло, конфеты. Все так и притягивало взгляд. «Вот паразиты, награбили у нас!» — подумал Петька. «А что, если я сяду и буду есть? Не он настоящий хозяин этих продуктов, а я». Он было уже сделал шаг к столу, но сразу одумался. Ведь фашист с первым же куском заставит отвечать на вопросы. Переступил с ноги на ногу, облизнул сухие губы. От этих вкусных вещей, от их вида, от соблазнительного запаха кружилась голова. «Нет, надо терпеть. Фашист не положил ничего немецкого. Хитрый». «Садись, садись», — подтолкнул его рукой следователь. «Не бойся». «Нет, я не сяду», — отрезал блоха. «Эти продукты теперь уже не наши, а чужое мне не надо. Пусть мне выдают то, что положено всем заключенным». «Ну что за пустяки?» — взмолился следователь. «Ты имеешь полное право на эту еду, она русская». «Конечно, имею, но все равно не буду». Зачем тебя голодать? Это просто неразумно. Ты можешь сейчас хорошо поесть, потом пойдешь спать. Правда, мне хочется, чтобы ты ответил на несколько пустяковых вопросов. Долго я тебя задерживать не буду. Ты сегодня очень устал. Тебе надо отдохнуть. Сытым ты крепко заснешь. Садись же. Я не могу ночью есть. Опять облизнул Петька губы. У меня схватывает живот. Очень тяжело бывает. Странная болезнь, улыбнулся следователь. Может, к этому времени вызвать врача? Мне ни один врач не поможет. Это, говорят, пройдет, когда я стану взрослым. У нас, говорят, до свадьбы заживет. Знал Петька, какие врачи в Бухенвальде. Нагляделся на приемы военного врача. Фашист, кажется, уже потерял веру в могущество голода. В запасе у него оставалось немало средств воздействия на узника. Какое-нибудь из них обязательно сработает, хотя мальчишка оказался упорным. А значит, здорово проинструктировали взрослые, для которых носил он патроны из тира. Дело, кажется, очень серьезное. Тут стоит потрудиться. Будет успех, будет и награда, и повышение в должности. Возможно, обо всем узнает сам фюрер. Петька стоял, опустив голову и глотая предательскую слюну. Следователь обдумывал, как поступить дальше с узником. «Ну, как хочешь», — наконец произнес он прежним ласковым тоном. «Можешь не есть, если тебе нравится быть голодным. Потом станет жалко, да уж поздно. Но вопросы я тебе все же задам. Извини, служба, ничего не поделаешь. Вот первый мой вопрос. Скажи, для какой цели ты воровал патроны из тира?» «Патроны-то», — безразличным тоном выговорил блоха. «Так, играть. Да чего же еще?» «Но ведь это опасная игрушка», — ласково взглянул следователь. «А других целей у тебя не было?» «Была», — сказал Петька. «Да», — оживился фашист. «Какая же?» Он так и источал мед. «А я из них мундштуки делал. Вот, посмотрите». Он вынул из кармана отлично сделанную вещицу и протянул следователю. Этот мундштук Петька недавно нашел на апельплаце. «Красиво! Где ты взял разноцветную пластмассу?» «В мусорном ящике вещевой камеры. Туда выбрасывают негодные зубные щетки, которые отбирают у вновь прибывших». «Да», — протянул фашист. «Хотя этот мундштук очень красив и отлично сделан, все-таки не стоит рисковать жизнью ради этого. Тем более, что в лагере табак не выдается. Да и ты ведь не куришь». «Не курю», — признался Петька. «А мундштуки отдавал, кому придется. Мне за это говорили спасибо». «Так-так, ему говорили спасибо. А скажет ли спасибо тебе немецкая армия, которой ты наносил вред? Ты понимаешь, что подорвал мощь Великой Германской империи, и что за это тебя следует повесить?» Следователь переводил на другой лад. Этого и ожидал Петька. Все равно не через час, так через два, морда этого эсэсовца исказилась во злобой. «А разве украсть несколько патронов очень опасно для Германии?» — вызывающе спросил Петька. «Пусть уж фашист покажет сразу свои волчьи клыки. Петьке противна его игра». Так и вышло. Фашист весь затрясся. Он вскочил со стула и зашипел над самым Петькиным ухом. «Довольно ломаться! Отвечай, кто тебе дал задание воровать патроны? Кому ты их отдавал? Называй всех этих людей. Если не назовешь, велю повесить». Следователь показал на толстый железный крюк, вделанный в стену. «Вот здесь будешь висеть!» Блоха уже видел этот крюк при входе к следователю и сразу определил, зачем он нужен. «Будешь говорить или тебя помочь?» Блоха молчал. Следователь нажал кнопку электрического звонка. Вошли два солдата. Один держал в руках не толстую, но крепкую веревку. Следователь что-то сказал по-немецки, и солдаты, заломив Петьке руки вверх, связали их у кистей и перекинули веревку через крюк. Один солдат немного приподнял Петьку, а другой потянул за веревку, и Петька повис. Сначала ему было не очень мучительно, но вскоре все тело сделалось тяжелым-тяжелым. В ладонях появилось такое ощущение, будто их раздувают, как резиновый шар, и одновременно сдирают с них кожу. Плечи и грудь разламывало по суставам. Но Петька не стонал, не охал, ничего не просил. Через некоторое время голова его бессильно упала на грудь. Он потерял сознание. Эсэсовцы вышли, привязав конец веревки за костыль. В восьмом блоке ребята волновались. Страшно там Петь одному, не находил себе места Илюша. Надо хлеба ему передать и записку. Легче ему станет. «Ну как вот ты подойдешь к тюрьме?» — отозвался Митя Бужу. «Сверху над главными воротами часовой. Справа вышка, и на ней тоже пост. У ворот эсэсовцы крутятся. Всюду охрана, мухи не пролетит». Мальчики сидели во флигеле. Был перерыв между уроками. К ним подошли Яков Семенович и Володя Хлопцев. «Отчаиваться не надо», — сказал Гофтман. «Что-нибудь придумаем». Мальчики оживились. Дядя Яша продолжал. «Наши друзья сообщили, что Петька сидит в самой крайней камере, у правой вышки. Ночью подойти к тюрьме невозможно, а светят прожектором и расстреляют. Надо попробовать днем». «Днем?» – удивился Илюша. «А как?» «Вот слушай, мы договорились с капо лагерной команды, где теперь работают Владок с Жаном. Они оба и подойдут к тюрьме, а капо будет подсказывать, что и как им делать». «И мне разрешите с ними пойти?» – запросился Илюша. «Зачем еще тебе, Илюша? Они справятся вдвоем». «Да», – поддержал дядю Яшу Володя Хлопцев. «Для этой операции не надо много людей. Может только повредить». Илюше очень хотелось пойти на выручку друга вместе с Владиком и Жаном. Но взрослые говорят «нельзя», значит «нельзя». Дисциплина тут прежде всего. «Завтра у нас воскресенье», — сказал дядя Яша. «Вот завтра и проведем операцию в конце рабочего дня. Меньше вероятности, что Петю уведут на допрос». Володя Хлопцев тоже давал наставления ребятам. «Запомните, в окне камеры, где сидит Петя, отбит маленький уголочек стекла. Вот в это отверстие просуньте записку». «Ну как, не боитесь идти на такое дело?» — спросил дядя Яша. «Если раздумали, найдем других». Владок перевел эти слова на французский. «Нет», — твердо ответил Жан. «После такой смерти Руди я ничего не боюсь». «Я тоже не боюсь», — заверил Владок. «Молодцы ребята. Ты, Владок, внимательно слушай Эрнста и переводи его слова Жану», — дал последнее наставление Яков Семенович. «Эрнст — это капо лагерной команды». «Все понятно, дядя Яша». А в воскресенье они отправились на задание. Жан вез тачку, а Владок шагал с метлой. Оба внимательно поглядывали по сторонам. Не дойдя несколько метров до тюрьмы, Жан поставил тачку, а его друг начал старательно подметать дорожку. Жан вынул из тачки свою метлу и тоже начал ею помахивать. Вначале за ним наблюдал часовой из главных ворот, но потом убедился, что маленькие узники заняты делом и перестал ими интересоваться. Он отошел на другую сторону вышки, а ребята постепенно подвигались к тюрьме. Пришел капо, немецкий коммунист Эрнст Грюне. Для порядка он начал кричать на ребят, подгонять их. Потом выхватил метлу у Жана и принялся с ожесточением махать. «Вот так, мол, надо работать!» Затем, бросив метлу, Эрнст подошел к Владоку, с криком отвесил ему подзатыльник и после тихонько предупредил: «Приготовь записку». Владок слегка кивнул. Она была у него в руке. Часовой правой вышки медленными шагами ходил из угла в угол. Он был уже уверен, что дети не нарушат порядок, если здесь капо. «Протереть окна тюрьмы!» — приказал капо. «Быстро! Встаньте на тачку, дураки! Быстро!» Жан подкатил тачку к окну. Владок забрался на нее и стал протирать окно тряпкой. Делая это, он заглянул в камеру, но Петьки не увидел. Тогда мальчик подольше всмотрелся в полутьму и заметил, что в камере кто-то зашевелился. Конечно, Петька. Так оно и есть. Вот он приближается к окошку. Увидев Владока, блоха так весь и встрепенулся от радости. «Петь, Петь!» – зашептал Владок в щелку. «Как дела?» Петька поднял большой палец правой руки. «Все, дескать, нормально». Владок просунул записку в отверстие и спрыгнул на землю. Чтобы не вызывать подозрения, ребята протерли таким же порядком все окна тюрьмы и удалились. А Петька, схватив записку, торопливыми пальцами развернул ее и прочел. «Петя, держись крепко, мы о тебе не забываем. Жди скорого освобождения, твои друзья». А как они освободят? Отсюда еще никто не выходил. Не мог вырваться даже Акпер, такой смелый и сильный человек. Ну, раз друзья обещают, значит, что-то придумают. Он жевал записку и проглотил. Сохранил бы он ее как доказательство верности друзей, но нельзя. Могут найти тюремщики. Фашисты не торопились уничтожить Петьку. Мальчишка мог пролить кое-какой свет на деятельность подпольной организации, которая, как чувствовали гитлеровцы, в Бухенвальде существует. Они понимали, что маленький русский Гефтлинг не для мундштуков носил стиропатроны. Тут кроется серьезное дело. Петьку вызывали на допрос каждый день, иногда не один раз. Поднимали его с койки очень часто глубокой ночью, беспощадно истязали, подвешивали за ноги вниз головой, сжимали голову в специальных тисках. Однажды Петьке совсем не принесли еды. На другой день утром бросили две соленых-присоленых селедки. Мальчишка долго крепился, смотрел на валявшуюся рыбу. Потом все же не стерпел, взял одну, моментально съел, даже не вычистив. Потом съел другую. От голода он сначала не почувствовал, что селедка сильно соленая. Через некоторое время ему захотелось пить. Внутри все жгло. И больше он уже ни о чем не мог думать, только о воде. Хотя бы один глоточек. В дверях появился тюремщик. Снова на допрос. Блоху ввели в знакомую комнату к следователю. Тот провел рукой по желтоватым волосам, потом потянулся к графину с водой. Графин был большой, светлый, а вода, по-видимому, очень холодная, потому что на стекле выступили капельки. Петька старался не смотреть на воду. Он отвел глаза в сторону, но вот жидкость забулькала, полилась в стакан. Тут было трудно стерпеть, чтобы не взглянуть. Следователь ополоснул стакан и вылил воду прямо под ноги Петьке. «Льет, сволочь!» — поморщился блоха. Хоть бы полстакан разрешил выпить. Опять забулькала вода. Следователь лил ее не торопясь, как дорогое вино. Поглядывая на Петьку, фашист стал потихоньку тянуть из стакана, смакуя каждый глоток, соблазнительно причмокивая. «Нет», — подумал Петька с тоской, — «он мне не даст ни капельки. А если и даст, то только после того, как заставит за это отвечать на его вопросы». Блоха не мог больше терпеть пытки. Он бросился к столу, зашвырнул графин на пол. Послышался звон стекла, по полу разлилась целая лужа. Тут же кулак следователя обрушился на Петьку. Блоха ничего больше не помнил. Его уволокли в камеру без чувств.